Глава 16. Оказавшись на улице, Андриана вздохнула полной грудью. Потом оглянулась на вывеску и покачала головой, подумав про себя о том, кто же был тем неизвестным поклонником Варвары Тутамоновой, подсказавшим ей название салона. Что ж, волосы Вероники звучат весьма притягательно для потенциальных клиентов салона красоты. Тем более, что большая их часть женщины, натуры впечатлительные, которым в заурядной повседневности не хватает именно яркости и романтики. Андриана решила пройтись пешком, оглядеться по сторонам и составить общее представление об этой улице. В начале следующего квартала она увидела парикмахерскую «Ваш стиль». «Интересно, почему они расположены так близко друг от друга?» – подумала она. «Ведь скученность увеличивает конкуренцию». Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, ей нужно было зайти в «Ваш стиль» и разговорить с хозяином парикмахерской, предварительно расположив его к себе. Адриана поглядела в стеклянную витрину, как в зеркало, запустила пятерню в свои волосы и немного взлохматила их. Нет, стричься ей еще рано, ведь она совсем недавно была у своего парикмахера, который уже на протяжении 4 десятков лет заботится о ее волосах. Сначала она, как и все советские женщины, ходила в государственную парикмахерскую, но потом ее мастер вышла на пенсию и стала работать на дому. Андриане было абсолютно все равно, куда ходить, в парикмахерскую или к специалисту на дом, зато умелыми руками своего мастера она дорожила. У мастера в квартире жила интересная кошачья пара. Он – кот сибирской породы. Здоровенный, почти как шпиц, и лохматый, как лев. И она – элегантная дама, сиамская кошка с голубыми глазами и грациозной поступью. Андриана, придя домой, любила рассказывать о Маркизе и Жизель своим питомцам – Фрейе и Марусе, но те, кажется, слушали ее без особого интереса. Вероятно, одним кошкам нет никакого дела до других. Каждая отдельная кошка самодостаточна, и общество себе подобных ее в лучшем случае мало интересует, а в худшем – раздражает. Перестав думать о кошках, Андриана решила, что «Ваш стиль» она, если это потребуется, навестит позднее. А пока ей хотелось поговорить с братом мужа Марины Томилиной, Трофимом. Еще утром она отыскала в старом справочнике номер стационарного телефона, зарегистрированного на Игоря Павловича Томилина. Андриана была уверена, что это свекор Марины, и теперь молила небеса, чтобы номер телефона оказался актуальным. Ведь его могли уже несколько раз поменять. «Алло!» – отозвался строгий мужской голос. «Здравствуйте!» – проговорила Андриана как можно дружелюбнее и попросила. «Не могли бы вы пригласить к телефону Трофима Игоревича Томилина?» «Звоните ему на сотовый!» – отозвался голос в телефоне. «Я не знаю его!» – пискнула Андриана Карлсоновна, испугавшись, что мужчина сейчас положит трубку. Томилин-старший быстро продиктовал ей номер телефона младшего сына и отключил связь. Андриана поблагодарила небеса за свою хорошую память и умение схватывать все на лету. «А то куковала бы сейчас», – подумала она и задалась вопросом, почему Томилин-старший так сурово обошелся с ней. Может, принял ее за поклонницу сына и был раздражен тем, что она звонит ему домой. Андриана пожала плечами, вернулась к оставленному неподалеку от салона мотоциклу и набрала номер сотового Томилина-младшего. «И кто это тут?» – спросил ее молодой ироничный голос. По-видимому, Трофим, увидев незнакомый номер, решил, что кто-то ошибся. «Здравствуйте, Трофим Игоревич», – проговорила Андриана. «Вы только не удивляйтесь, пожалуйста. Номер вашего телефона мне любезно сообщил Игорь Павлович». «Папа?» – изумился Томилин-младший, проигнорировав ее просьбу. «Да, мне необходимо переговорить с вами как можно скорее». «Только не говорите, будто вы моя тайная воздыхательница, которая решила, что настало время предстать передо мной во плоти». «Шутник вы, Трофим Игоревич», – мягко укорила его Андриана. «Можно просто Трофим». «Хорошо, просто Трофим», – согласилась Андриана, которая за свою долгую педагогическую карьеру привыкла называть людей по имени-отчеству. Впрочем, с некоторых пор ей пришлось отказаться от своей многолетней привычки. Началось все с Артура, который вскоре после их знакомства предложил перейти на «ты» и называть друг друга по именам. «А если она не согласится», – пригрозил он то ли в шутку, то ли всерьез, – «то он будет звать ее бабушкой Андрюшей». Андриана поначалу рассердилась на молодого нахала. Ей абсолютно не хотелось быть бабушкой, но потом идея встать на один уровень с ним показалась ей настолько заманчивой, что она уступила. А после она открыла детективное агентство «Шведское варенье». Среди клиентов и свидетелей встречались самые разные люди, а она была уже не в том положении, чтобы настаивать на своем. Поэтому, если кто-то хотел, чтобы его называли по имени, Андриана не спорила. Так она поступила и на этот раз с Трофимом. «А как вас зовут?» – донеслось до нее. «Андриана Карлсоновна». «Как-как?» – переспросил он с интересом. «Андриана Карлсоновна Шведова Коваль. Я частный детектив. И я уже беседовала с вашей снохой Мариной Томилиной». «Да», – замялся он. «Припоминаю, Сашка говорил мне что-то такое». «Но вы не придали этому значения», – не удержался она от шпильки в его адрес. «Вы почти угадали», – хмыкнул он и констатировал. «А теперь вы, выходит, добрались до меня». «Еще пока не добралась», – напомнила она и спросила. «Где мы могли бы с вами встретиться?» «А вы красивая?» – спросил он. И она догадалась, что он это сказал в отместку за ее шпильку. Андриана вздохнула и спросила. «Вы видели старый советский фильм «Весна»?» «В детстве», – отозвался он. «Там Любовь Орлова играла сразу двух героинь». «Забудьте об Орловой и переключитесь на Раневскую». «В том смысле, что красота – страшная сила?» – расхохотался он. «Вот именно». «Ладно, 2-1 в вашу пользу. Давайте встретимся. Но где?» «Я сейчас на Верховской, но приеду туда, куда вы скажете». «У вас свой автомобиль?» – поинтересовался он. «Скажем так, у меня свой транспорт», – уклончиво ответила она. «Надеюсь, не самокат?» – хмыкнул он. «И правильно делаете». «Что правильно?» – не понял он. «В верном направлении надеетесь». «Понял, понял. Вам, я вижу, палец в рот не клади». «Пока не видите, а только слышите», — напомнила она. «Я сейчас на работе», — проговорил он, отбросив шутливый тон. «Через 40 минут у меня перерыв. Обедаю я через дорогу в кафе 7 звезд». «Через дорогу» звучит не очень понятно для меня. «В смысле?» — удивился он. «Улицу назовите». «А, так вы не знаете, где находится 7 звезд?» «Понятия не имею», — призналась она. «На улице Российской, высотки серебристого цвета. Кафе занимает 2 верхних этажа. Я могу подождать вас перед входом в здание. Только скажите, как я узнаю вас?» «Со мной будет Буцефал». «Кто?» – изумился он. «Возле кафе есть стоянка?» «Есть, рядом со зданием». «Я приеду туда на мотоцикле и, как я предполагаю, буду единственной леди элегантного возраста на таком транспорте». Не давая собеседнику опомниться, Андриана отключилась. «Леди», – повторил он, слушая короткие гудки. Попробовал представить на мотоцикле свою бабушку, но фантазия подвела его. Не утерпев и уйдя на обед на 5 минут раньше, Трофим кинулся на стоянку. Никакого мотоцикла там не было, но не успел он ехидно подумать «Ага, леди опаздывает», как за его спиной послышалось легко узнаваемое рычание мотоцикла. Дама затормозила, чуть ли не под носом у Трофима, и, легко спрыгнув с мотоцикла, сняла шлем. «Я не опоздала?» – улыбнулась она парню. «Нет», – вынужден был признать он и спросил в свою очередь. «А как вы узнали, что это я?» «По вашим глазам величиной из блюдца», – тихо рассмеялась она. «Но ведь ко мне на свидание не каждый день приезжают леди элегантного возраста», – пробормотал он, делая вид, что смущен. «Будем считать, что сегодня вам повезло», – ответила Андриана без тени улыбки и спросила. «Ну и где ваши 7 звезд?» «Там», – кивнул он в сторону здания и протянул ей руку. Она машинально приняла ее. Оказавшись в здании, они миновали холл и вошли в лифт. Трофим ни о чем не спрашивал сыщицу, нажал на кнопку 23-го этажа, и скоростной лифт буквально взлетел вверх. «Прошу вас», – сказал Трофим, жестом приглашая спутницу пройти к двойным узорчатым дверям. За ним оказался зал средней величины. Андриана с любопытством принялась осматриваться. «Насколько я понял, вы здесь никогда не были», – сказал он. Она покачала головой. «Кормят здесь вполне прилично и качественно», – заверил ее Томилин-младший. «Бюджетное кафе, без особых изысков, но готовят из натуральных продуктов». «Откуда вы знаете?» – спросила Андриана. «Что знаю?» – не понял он. «Что продукты натуральные?» «Здесь поваром работает один из моих друзей. Он не стал бы наводить тень на плетень». «Может быть, он в целях рекламы?» – предположила Андриана. «Скорее, просто капризничая чисто по-женски. Надо же как-то привлекать посетителей в кафе. Тем более во время кризиса каждый клиент на счету». «У 7 звезд и без меня клиентов хватает», – улыбнулся Трофим, разгадав причину ее вредности. «Все-таки большинство теток со странностями. Вот взять хотя бы эту. Сама говорила, что возраст у нее элегантный, то есть за 70», – мысленно хмыкнул он. «Пришла по делу, и все-таки капризничает, как девочка». Если бы парень знал, как близок к истине, он улыбался бы значительно шире. Трофим провел Андриану к столику возле сцены, отодвинул стул, помог устроиться поудобнее и объяснил. «Я, как правило, обедаю именно здесь». Вскоре подошел официант и спросил Трофима. «Тебе как обычно?» «Ага, а даме?» «Тема, если тебя не затруднит, дай ей меню». «Ради тебя все, что угодно». Закатил глаза официант, выудил откуда-то меню и сунул его прямо под нос Андриане. «Я хорошо вижу», — сердито отозвалась она. «Пардон, мадам». «Она не мадам. А кто? Мадемуазель?» Тимофей пожал плечами и тихо сказал. «Мне она отрекомендовалась леди». «Где ты ее подцепил?» — шепотом спросил Тимофей официант. «И слышу я тоже хорошо», — изрекла Андриана. Парни прыснули со смеху и извинились. Она сделала заказ, и официант удалился. «Что же вы не сказали ему, что я детектив?» – спросил Андриана. «Только этого мне не хватало». «А то подумает еще, что вы за мной ухаживаете». «Пусть думает». Вернувшийся официант ловко переставил тарелки с подноса на стол, подмигнул Тимофею и испарился. Андриана Карлсоновна решила сначала дать молодому человеку поесть, а потом задать ему свои вопросы. Ответы на них она могла бы предугадать, но предпочла услышать их от Тимофея. Разговор он начал сам, когда допивал чай. «Я думал, что вы уже отцепились от Марины и Саши». «Я и не прицеплялась к ним, я же не репей». «Я в переносном смысле, тем более, что Маринку вызывал следователь, и она согласилась на ДНК». «Вот как? Я не знала». «Теперь знаете». «Я хотела спросить вас о другом». «О чем же?» «Зачем вы помогали брату бить Семена Пронина?» Его брови взлетели высоко вверх. «Вы что, с верблюда свалились?» – спросил он. «С какого верблюда?» «Так, слову пришлось», – пожал он плечами. «Теперь многие дамы преклонного, простите, элегантного возраста ездят в Египет. Наверное, надеются на встречу с шейхом и рассекают по пустыне на верблюдах». «Я предпочитаю Абхазию», – проинформировала его Андриана. «И люблю не пустыню, а море». «Это правильно», – кивнул он и сказал. «Так вот, уведомляю вас, что я вашего Семена не бил». «Он не мой». «Тем не менее, я пытался оттащить от него Сашку». «Значит, вы признаете, что ваш брат накинулся на Пронина и избивал его?» «А вы бы не накинулись?» – ответил вопросом Тимофей. «У меня нет детей», – сухо ответила Андриана. «И внуков?» – недоверчиво спросил он. «Если нет детей, то откуда взяться внукам?» – пожала она плечами. «Бедная женщина», – подумал Тимофей. Поймав на себе его сочувственный взгляд, Андриана Карлсоновна задрала свой маленький носик и проговорила. «Я и без них себя прекрасно чувствую». «Оно и видно», – рассеянно бронил он и отчего-то вздохнул. «Значит, вы отрицаете, что участвовали в драке», – вернула его к действительности Адриана. «Я не знаю, что считать участием», – пожал он плечами. «Я уже сказал вам, что разнимал их». «И вам удалось это сделать?» «Вполне». «Тогда я пойду», – сказала Андриана, неожиданно поднявшись из-за стола. «Благодарю за обед». Она направилась к выходу, оставив изумленного его поведением парня оплачивать счет. «Куда это она?» – спросил подошедший официант. «Понятия не имею». «Выходит, она тебя бросила», – подмигнул ему друг. «И не говори». Не менее весело согласился Тимофей.